ты. Вы как это поняли? У меня есть особые таланты. Я наслаждался моментом. Плохо же вы за мной следили, раз ничего о них не узнали. Что ж, должен признать, и у меня бывают промашки. Правда, очень редко. И если вы в курсе, то предлагаю прекратить чесать языками и приступить к делу. С большим удовольствием. Но разве вы искатель? Нет, перстня я не получал. Экзамены и контроль гильдии – это не для меня. Петрович поморщился, как будто говорил о чем-то неприятном. А что, Максим, вас волнуют мой статус и статус моей бреши? Честно говоря, мне на это вообще плевать. То, что в доме есть брешь, я почувствовал сразу. Это было достаточно необычно. Все-таки бреши в домах, тем более в центре Петербурга, явление крайне редкое. Тем более бреши, не зарегистрированные в агентстве. Понятия не имею, что у Петровича на уме, но от предложения размяться в бреши я отказываться не стал. Я и в самом деле застоялся. Все-таки разговоры, это не совсем мое. Мы спустились в подвал. Светящаяся воронка висела перед нами в воздухе. Прикрыть ее защитными или боевыми артефактами Петрович даже не пытался. Впрочем, с улицы ее все равно было невозможно почувствовать. Защита дома полностью поглощала ее особую энергию. «Вооружаться не будете?» – спросил я Петровича. «Нет, все мое со мной. Что ж, хозяин-барин, мы одновременно шагнули вперед и переместились в брешь». Брешь у Петровича оказалась достаточно типичной. Подземелье, узкое и вонючее. В чем-то оно напоминало мне брешу нашего фамильного особняка, только это по размеру было намного меньше. Монстры здесь тоже были стандартные. Стоило нам оказаться внутри, как из всех щелей на нас полезли пауки и крысы. Начнем с разминки. Петрович был настроен агрессивно. Твари не успели приблизиться, а он уже открыл по ним огонь. Сгустки энергии срывались с его пальцев, разнося твари одну за другой. Я отставать не стал. Парочку особо наглых монстров поджарил огненными шарами, а вот с остальными разобрался при помощи кинжалов. Первый коридор мы вычистили в считанные минуты. «Идем дальше?» – спросил Петрович. «Спрашивайте. Я даже разогреться не успел. Во втором коридоре нас встретили летающие твари типа летучих мышей, но больше и со способностями к энергетическому вампиризму. Это было необычно, но сложности эти монстры тоже не представляли. Я хотя бы всласть пострелял из арбалета. Петрович тоже себя проявил как искусный стрелок. У него с собой оказался магически модифицированный пистолет. Заряжать такую штуку не требовалось, и он палил без устали, разя одну тварь за другой. Закончив, мы пошли дальше. В целом, сюрпризов для меня здесь не было. Несколько рогатых псов, кровососущие комары, парочка энергетических ловушек. Халява да и только. Ничего такого, с чем я бы не сталкивался в других брешах. Чем меня все-таки удалось удивить, так это наличием нескольких озер. Как они здесь образовались, было непонятно. Но твари там обитали знатные. Мы с Петровичем потратили почти полчаса, рубя толстые, не желающие подыхать щупальца. Пусть работы было много, я внимательно следил за Петровичем. Должен признать, бойцом он оказался на удивление крутым. Монстров он крушил так, что даже мне иногда было по себе, а это говорит о многом. При этом у меня возникло четкое ощущение, что он себя сдерживает и сознательно не показывает мне все, на что способен. Загадочный дядя, ничего не скажешь. Выйдя из бреши, мы поднялись наверх. Петрович предложил мне стакан виски. Отказываться я не стал. Все-таки немного выпить после физической работы. Настоящий кайф. А кайфануть я люблю. Ну что, теперь вы скажете, что от меня хотите. Да, Максим. Петрович кивнул. Я хочу, чтобы вы принесли мне из бреши одну реликвию. Без проблем. Но почему вы просите меня? С вашими ресурсами могли нанять кого угодно. Это верно. Но в этот раз помочь мне можете только вы. Я, знаете ли, в курсе, как ловко вы нашли исцеляющий кристалл для Анохиных. Я не подал вида, что удивился. Все-таки исцеление Анны было громким событием. Кто-то из семьи мог и проболтаться. Но следующей фразой он меня окончательно добил. А еще, Максим, я знаю про то, что у вас есть доступ в одну очень интересную брешь. Ту, где находится огороженный стеной заброшенный город. Интересное, должно быть, местечко. Вот теперь ему удалось меня задеть. Как он вообще узнал о моей бреши? Глава 12. Понятия не имею, о чем вы. Я стоял с каменным лицом, ни единой эмоции. Но внутри, конечно, бушевал пожар. Как Петрович вообще сумел узнать о моей бреши? Я же постоянно был начеку. А что, если он сумел туда проникнуть? Может, это все попытка меня отвлечь, и прямо сейчас его люди бродят по бреше и собирают мои артефакты, я мысленно обратился к установленным на складе ловушкам. Все было в порядке, ни единого следа вторжения, а вы, Максим, настоящий кремень, ни единой эмоции. Я бы пошел с вами в разведку. Петрович удовлетворенно кивнул. Волноваться не стоит. Где ваша брешь, я не имею ни малейшего представления. Я прислушался к его сердцебиению. А ведь не врет, собака. Это успокаивало. С чего вы тогда вообще решили, что у меня есть доступ к какой-то бреши? На самом деле все очень просто. Петрович улыбался. Ему нравилось быть самым умным парнем в комнате. Вы, Максим, продали через Артура довольно много реликвий, в том числе из той бреши, которую я описал. Это была правда. Реликвии оттуда я и в самом деле продавал. Совсем немного, и только самые простые. Проблема была в другом. Где именно я достал свои кристаллы, я Артуру, разумеется, не говорил. Так что и про брешь он знать не мог. Это просто кристаллы. С чего вы решили, что они именно из той бреши, о которой вы говорите? Максим, а вы разве не знали, что по реликвии можно определить брешь происхождения? Это непросто, но при определенном усилии вполне возможно. Петрович запустил руку в карман, вытащил оттуда какой-то магический артефакт, напоминающий огромную лупу, и направил его на кристалл. Это устройство позволяет увидеть движение магической энергии. Рисунок каждой реликвии уникален, но у них есть общие черты. Я заглянул в линзу. Петрович был прав. Внутри кристалла и в самом деле текла энергия. Множество разноцветных потоков. Я отошел от лупы и использовал взгляд следопыта. А что, если попробовать посмотреть на реликвию так же, как я смотрю, когда изучаю энергетический след? Ведь, по большому счету, никакой разницы нет. Предположение оказалось верным. Я увидел ровно те же потоки, что и Петрович. Если ему, да и всем остальным, для изучения реликвий требовались сложные редкие артефакты, то я мог делать это, просто используя свой дар. Сожри меня, Мантикора, и растерзай бешеный Василиск. И почему я не догадался так сделать раньше, это же так просто. В свое оправдание могу сказать, что внешне эти энергетические потоки в реликвиях никак не проявлялись. Я и подумать не мог, что внутри бурлит такая сложная энергия. Тем временем Петрович продолжал говорить. Вот, Максим, смотрите, по вот этому фиолетовому энергетическому каналу можно определить тип бреши. Болото, лес, пещеры. Их достаточно много. А вот этот зеленый поток справа говорит о размерах бреши. Если совместить все сведения, то можно с точностью в 90% понять, где был добыт нужный кристалл. Кое-что не сходилось. Чтобы это понять, нужно знать признаки каждой бреши. А я и знаю. Мои люди долгие десятилетия собирали сведения о брешах. И у меня самая подробная информация. Вот, смотрите. Петрович поднял руку и прямо из воздуха вытащил толстую потрепанную книгу. О, следопыт, у него тоже есть свое пространственное убежище. С уважением прошептал Пыш. Полноценный пространственный карман. Ага, я оценил. Пространственное убежище, штука редкая. Мне оно досталось на халяву вместе с Кышем как подарок от Золотого Дракона. Но остальным в этом мире, чтобы создать подобное, требуется очень много энергии и опытный одаренный с нужной специализацией. А еще кругленькая сумма. Потому что стоит это удовольствие совсем недешево. Но гораздо больше убежища меня интересовала сама книга. Я посмотрел на открытую страницу. Там были сложные графики и множество записей. Вот, тут каждая из известных брешей. Как в Российской империи, так и за пределами. Петрович так и светился от гордости. Но, тем не менее, книжку показывал на расстоянии и рассмотреть все подробно он мне не давал. На его месте я бы делал так же. Эта информация, его огромное преимущество перед остальными. Сомневаюсь, что кто-то настолько же загнался и сделал что-то подобное. Но вот только мне сведения из этой книжки очень бы пригодились. И я знал, как их добыть, не привлекая внимания. Кыш, твой выход. Что, снова читать, недовольно провыл дракон. А тебе лишь бы жрать 24 часа 7 дней в неделю. Было бы неплохо. Дракон мечтательно облизнулся. Успеешь еще отдохнуть. Давай за дело. Я отвлек Петровича вопросом, и он положил книгу на дальний столик. Что совсем было мне на руку, он встал к ней спиной. Над книгой тут же появилась недовольная драконья мордочка. Кыш ткнул носом в книгу, и его глаза на несколько мгновений закатились. Я почувствовал особую магическую энергию. А, так вот как мой питомец усваивает новую информацию. Оказывается, ему даже листать книгу не надо. Удобно устроился, ткнул носом в страницу, и все знания уже перетекают в голову. На чтение книги у Каша ушло меньше полминуты. Он скрылся в своем убежище, а я почувствовал, как мне в голову начинает поступать новая информация. Моя книга уникальна. Вы, Максим, нигде больше не найдете ничего подобного. Закончил Петрович свою речь. Я же только ухмыльнулся. Ага, конечно. Все его бесценные сведения уже были у меня в голове. Так что я уже как минимум не напрасно сюда заглянул. Но все-таки я хотел большего. Отрицать не буду. В ту брешь, о которой вы говорите, я зайти могу. Я решил не скрываться. Где она находится? Петрович не знает, так что издать меня не сможет. Что за реликвия вам нужна? Меня интересует вот этот кристалл. Петрович оценил деловой подход и протянул мне мобифон. На экране была изображена незнакомая мне реликвия. Черный кристалл со множеством граней. Красивая штука. Вот только я такой реликвии в своей бреше не видел. Хотя нужно быть честным, я все еще слабо успел в ней осмотреться. Были у него и осколки кристалла. Всего несколько крупиц. Этого хватило, чтобы запомнить энергетический рисунок. Вы уверены, что реликвия находится именно в такой бреши, как моя? Да, Максим. Петрович не сомневался ни в едином слове. Я это знаю, потому что такой кристалл у меня уже был. Но я его утратил. Утратили? Каким образом? Максим, это не имеет значения. Главное, у меня его больше нет. И мне нужен еще один, точно такой же. Мне все равно непонятно, почему вы не наняли другого искателя. Потому что, Максим, доступ в брешь, из которой мне принесли этот кристалл, утрачен в результате магической дуэли. Так что вы и в самом деле единственный, кто может мне помочь. Воспоминания из прочитанных Кашем книг послушно всплыли в голове. Теперь мне было понятно, что Петрович имеет в виду. Закрывать бреши в этом мире не умели. Если брешь возникла, то убрать ее никакой возможности не было. Но иногда случалось, что вход в брешь оказывался перекрыт, то есть воронка, ведущая в брешь, оставалась, но попасть туда было невозможно. Обычно это происходило из-за какого-нибудь сильного взрыва или магического излучения. Ситуация редкая, но все-таки вероятная. Потеря доступа не означала, что в брешь совсем невозможно попасть. Теоретически, в один мир могли вести несколько различных брешей. Так бывало редко, но все же случалось. Можно сказать, что Петровичу очень повезло. Шанс того, что в заброшенный город ведет другая воронка, был очень невелик. А уж вероятность, что она окажется в Петербурге, была совсем мала. Может, мне с Петровичем в казино сходить? С таким везением мы быстро сорвем джекпот. Все факты складывались в интересную картинку. Выходит, что я и в самом деле был единственным, кто мог выполнить поручение Петровича. Хотел ли я это делать? Ну, разумеется, нет. Пусть коллекционер мне скорее нравился, я насчет него иллюзий не питал. Дядька себе на уме. В первую очередь такой будет ставить только собственную выгоду. Но и причины не взяться за работу я не видел. Все-таки артефакт против черного и белого мне действительно нужен. Ну и почему эта реликвия такая особенная? Максим, этого я вам не скажу. Петрович нахмурился. Раскрывать свои секреты он не собирался. Но могу гарантировать, вам она не угрожает. И на том спасибо. Я ухмыльнулся. Ладно, возьмусь я за ваше задание. Только сами понимаете, хотелось бы увидеть гарантии. Петрович меня понял правильно. Снова протянул руку и вытащил из пространственного кармана небольшой темно-синий прямоугольник. Энергетический аннигилятор. Торжественно провозгласил он. Название было мощным и пафосным. А вот сам артефакт подкачал. Выглядел аннигилятор очень неприметно. Никаких магических вибраций от него не исходило. У меня появились сомнения. А что, если это муляж? Я потянулся к нему сенсорными способностями. Прощупать артефакт не получилось. Стоило моим способностям коснуться аннигилятора, как вся выпущенная энергия развеялась без следа. Я попытался еще раз, но история повторилась снова. Третий раз пробовать не стал. Сомнений в том, что этот артефакт способен разрушать энергетические структуры, у меня больше не было. Именно это мне и требовалось. Черного и белого соединяло духовное родство. Оно делало их крайне сильными и непредсказуемыми бойцами. Аннигилятор был нужен мне, чтобы разорвать их связь. Тогда у меня появлялся шанс. Конечно, на 100% в том, что артефакт справится с белым и черным, я уверен не был. Но это лучшее, на что я могу рассчитывать. Я вгляделся в артефакт, никогда не сталкивался с таким принципом работы. Работа мастеров прошлого, поймав мой взгляд, пояснил Петрович, сейчас таких не делают. На всю империю найдется всего 3 штуки, но до 2 других вам не добраться. Высшие аристократы не спешат делиться своими секретами. Ха, а ведь он отличный продавец. Знает, зараза, как парой фразой продать любой товар. Ладно, принял. Достану я вам вашу реликвию. И этот аннигилятор тоже далеко не убирай. Разумеется, ваше благородие. Петрович серьезно кивнул. Честный обмен. И кстати, вам понадобится новое оборудование для похода в брешь? Ну вообще, думал немного обновиться. Что-то хочешь предложить? Разумеется. Как я уже сказал, я владею достаточно популярной сетью оружейных магазинов. Такого качества вы нигде не найдете. За бесплатно не возьму. Предупредил его я. Меньше всего мне хотелось взять что-то из его рук за просто так, а потом оказаться в его должниках. За бесплатно и не предложу. Петрович хитро улыбнулся. А вот скидочку хорошую сделать могу. Просто предъявите это в любом магазине. Мои люди все для вас сделают. Произнеся это, он передал мне небольшой медальончик, украшенный изображением скалящегося дракона. Красивая вещичка. Мой питомец оценил грозный вид соплеменника. Кыш одобряет. Что ж, благодарен. Я взял медальон и покинул дом Петровича. Стоило выйти на улицу, как неожиданно почувствовал облегчение. Вроде ничего со мной в этом доме не произошло. Поговорил, поохотился в бреши, получил выгодное предложение. А ощущение при этом было такое, как будто вырвался из логова плотоядного зверя. Нужно будет с Петровичем поаккуратнее. Я поймал такси и поехал в академию. Впереди меня ждало много работы. Петрович проводил барона Ястребова долгим взглядом. Он многого ожидал от этой встречи, но Максим превзошел все его самые смелые ожидания. Многие этого еще не осознавали, но в городе появился новый, очень сильный игрок. Петрович, как всегда, понял это намного раньше остальных. Максим молод, но пойдет очень далеко. Он это видел ясно. Значит, все сделано верно. Он предложил сотрудничество, Максим его принял. Это честная сделка, и он в нее верил. А что будет дальше, узнаем позже. Петрович ухмыльнулся. Грядет что-то очень интересное. Когда я вошел во внутренний двор академии, то сразу понял, что-то происходит. У входа собралась целая толпа из студентов всех курсов, и все пялились на какой-то висящий на доске объявлений листок. В прошлый раз, когда все также столпились у доски, оказалось, что до экзамена осталось 2 недели, и я потом днями и ночами пропадал в брешах, нарабатывая нужные часы. Не удивлюсь, если и в этот раз там вывесили объявление о какой-то фигне. Что-то интересное, спросил я Лизу, стоящую у края толпы. Ну, вообще-то да. Анохина как-то странно на меня посмотрела. Вывесили информацию о вечере искателей. О чем? Это название было мне незнакомо. Пффф, Ястребов, иногда ты меня удивляешь. Алмазов фыркнул. Он был одет в спортивную форму. Судя по всему, шел с тренировки. Или на тренировку. Попробуй разбери. Знаешь всякую фигню, а об элементарном не слышал. Ну вот такой я. Я развел руками. Зато отлично знаю свое дело. А остальное вы мне сами расскажете. На это Алмазов не нашел что возразить. Зато Шаров решил мне все объяснить. Вечер искателей – это праздник. Он проводится после очередного экзамена. На нем приветствуют искателей новичков. А, так это типа посвящения. Я вспомнил, как называлась похожая процедура у следопытов. Ну, что-то вроде того. Шаров замялся. Обычно там собираются искатели разных поколений и самые влиятельные аристократы. В программе «Вкусный ужин», различные развлечения и танцы. Вставила свои 5 копеек Лиза. Ее глаза и глаза пары девчонок с моего курса странно заблестели. Да что это с ними сегодня? Я фыркнул. С выводами я поторопился. Ничего общего с обрядами следопытов. На нашем посвящении мы не развлекались и тем более не танцевали. Мы отправлялись на охоту. Сразу на несколько дней, и в самые опасные заброшенные земли, которые только могли найти. Молодняк в таких путешествиях никто не жалел. Они сражались сами. Старшие только разрешали споры и указывали направление. Да, это было жестоко. И, чего уж таить, очень кроваво. Возвращались оттуда не все. Но зато на посвящении вчерашние мальчики, только закончившие базовое обучение, превращались в мужчин и настоящих следопытов. А тут танцы. Да, разочаровывают меня господа искатели. Все-таки я привык к другому. Я погрузился в свои мысли, а когда вернулся в реальность, то обнаружил, что все девушки, включая Лизу и незнакомых мне третьекурсниц, смотрят на меня и, кажется, чего-то ждут. Даже стоящая в стороне Меньшова, и та из-под лобья на меня поглядывала. Девчонки, вы чего, Ястребов, ну не тупи. Алмазов ткнул меня локтем в бок, тут же словил мой взгляд и отошел на пару шагов. Тебе же сказали, там будут танцы. Вот девушки как бы тонко, по-женски, тебе намекают. Тут до меня дошло. А, точно. По этикету этого мира на всякие праздники и мероприятия обычно являлись с партнером противоположного пола. И сейчас они ждут, что я кого-то из них приглашу. Ага, сейчас, не дождутся. И дело не в том, что девушки мне не нравились. Нравились. Особенно статная и фигуристая третьекурсница. Дело было в том, что я такие мероприятия на дух не переношу. Ребят, расслабьтесь. Я вообще туда не пойду. Девушки были разочарованы, но пытались это скрыть. Я же извиняться за свою позицию не планировал. Предложил Алмазову пойти на тренировку, и он с радостью согласился. Так что остаток дня мы провели в сражениях и отработке магических техник. К слову, технику ускорения регенерации, которую я у него подглядел, Алмазов мне тоже показал. Сначала у меня совсем ничего не получилось, но затем на помощь пришел дар следопыта. Я отследил свои энергетические каналы, отметил ключевые точки и медленно пустил энергию. Новая система энергетических каналов все еще работала с трудом, но у меня все-таки получилось. А во, куда лучше, чем я ожидал. Алмазов настолько не ожидал от меня хоть каких-то успехов, что растерялся и случайно меня похвалил. Ну а то, это только начало. После тренировки я принял душ, и мы с Кашем вкусно поужинали. За еду для нас обоих сегодня отвечал Артур. Он так хотел извиниться передо мной за предательство консультанта, что обеспечил меня 10 пакетами вкусняшек. Я знатно пополнил энергетические запасы, а 2 пакета разделил с однокурсниками. А что, мне не жалко, да и социальные связи укреплять надо. Влиятельные товарищи сильно мне пригодятся в моем восхождении на вершину. На следующий день сразу после занятий я отправился в оружейный магазин Петровича. На входе предъявил медальон с драконьей головой и сразу понял, что такое настоящий сервис. Меня и раньше неплохо обслуживали, но теперь вокруг меня крутились аж 3 консультанта. Образцы оружия и экипировки они приносили сами. Требовалось только им указать: чай, кофе, что-нибудь перекусить. Кофе. И перекусить побольше. Деньги благодаря вчерашней сделке с Артуром у меня были, а со скидкой от Петровича цены стали еще заманчивее. Но я не наглел, новую броню брать не стал, все-таки брал недавно, она даже износиться не успела, только слегка помялась. Зато кинжалы и артефакты обновил почти полностью, на них экономить точно не стоит. Вообще, снаряжение я выбрал хорошее, но не по самому верхнему разряду. Лучшее оружие даже со скидкой стоило астрономические суммы. Да и к тому же я уже начал понимать, обычное оружие из оружейного магазина было для меня слабовато. Мне требовались уникальные вещи, изготовленные на заказ. А лучше, что-то на уровне фамильного оружия древних родов. Доберусь и до такого уровня. Это лишь вопрос времени. Закончив с покупками, я наконец-то отправился в свою брешь. Пока нарабатывал часы для экзамена, сюда я заглядывал крайне редко, и то далеко не заходил. Так, гонял монстров на поляне, но за стену, в город, не лез. Сейчас же задерживаться на поляне не стал. Размялся, раскидав монстров, и сразу полез через стену. Где именно находится реликвия, которую хотел заполучить Петрович, я не знал. Он и сам не смог ничего прояснить. Одно я знал точно, если она где-то и есть, то только в городе. Причем, вероятно, в той его части, в которой мне бывать еще не доводилось, так что рейд наверняка будет долгим. Я преодолел стену, сняв защищающие ее ловушки, только сделал пару шагов по направлению к городу, как Кыш истошно заверещал: «Ай-яй-яй, следопыт, не могу терпеть, больно, что происходит», рявкнул я, постепенно понимая, все будет еще сложнее, чем я ожидал. Глава 13. С самого утра в родовом поместье Меньшовых под Ярославлем было беспокойно. Род ожидал высокого гостя, Джеймса Драга, и поэтому слуги пытались придать дому самый величественный вид, который только возможно. «Пошевливайтесь, сучьи дети, да не спите вы на ходу», — покрикивал на слуг управляющий поместьем. «Будете плохо работать, господин Драга скормит вас своему дракону». Угроза сработала. Слуги начали работать еще интенсивнее. Наблюдавший за сценой князь Федор Меньшов ухмыльнулся. Как же легко их напугать. Просто упомяни дракона, и они сделают что угодно, лишь бы не попасться ему на глаза. И неважно, что никакого дракона Джеймс с собой не приведет. Кровавая слава Драга все равно идет впереди них. Визит Джеймса стал для князя неожиданностью. Впрочем, нет, не совсем так. Князь ожидал, что после смерти Франца многое изменится. Их соглашение с родом Драга, над которыми они так долго работали, разом утратили свою актуальность. Требовалось заключить новые. Во всяком случае, Меньшов очень рассчитывал, что Драга будут в них заинтересованы. Он ожидал звонка от главы рода, Тобиаса Драга, со дня на день. Но того, что ему позвонят практически сразу, он предвидеть не мог. Более того, для него стало неожиданностью, что позвонившим будет не Тобиас, а его сын Джеймс. «Ваша светлость, какой приятный сюрприз!» Князь отлично владел собой и ничем не выдал удивления. «Я уже принес свои соболезнования вашему отцу, но с вами беседовать не довелось. Должен сказать, что ваш брат был замечательным чело. Вы все правильно сказали». Голос в телефонной трубке звучал мрачно. На то, что он только что нарушил все правила этикета, оборвав князя, Джеймсу было наплевать. Франц был, его больше нет, но дела между нашими родами все еще актуальны. Я хотел бы с вами встретиться по этому вопросу. В груди Меньшова закипела ярость. Этот мальчишка вел себя так, будто общается не с князем, а с подзаборным пьяницей. Но князь заставил себя успокоиться. В конце концов, Джеймс очень юн. Ему немногим больше 20. Он и сам в молодости плевал на этикет, из-за чего был вынужден регулярно отстаивать свою честь на дуэлях. Эх, славная молодая пора. Впрочем, на возраст Федор не жаловался, ему было немногим больше 40, и сил у него было более чем достаточно. К тому же новость о пересмотре соглашений его обрадовала. Конечно, он ожидал, что будет разговаривать с Тобиасом лично, но Джеймс тоже неплохой вариант. Он прямой наследник рода. Говорят, что старый глава доверяет ему едва ли не как себе самому, так что его звонок – это не оскорбление, это шанс, которым он, князь Меньшов, собирался воспользоваться. «С удовольствием вас приму, когда вы будете в Российской империи». Князь рассчитывал, что на организацию достойного приема у него будет как минимум несколько суток, но Драга его удивил. «Я уже здесь, сейчас я в Петербурге, у вас буду через час». На этом он закончил разговор, положив трубку. Один час. Князь тут же отдал соответствующие распоряжения. Его люди принялись готовить поместье к приему. Времени было мало, но князь не переживал. Джеймс сказал, что он в Петербурге. Добраться оттуда до Ярославля за один час – нереальная задача. Ни один поезд или автомобиль не сумеют домчать его с такой скоростью. Да и самолет почти наверняка тоже не успеет. Полет, приземление, дорога до поместья – у них еще полно времени. Иностранцы. Драго привык к своей компактной стране и просто неверно рассчитал время. Князь подставил лицо солнцу и улыбнулся пробегающей мимо служанке. Та улыбнулась в ответ. А ведь красивая девка, совсем юная. Князь все еще был хорош собой, крепкий, с пушистыми усами и горящим взглядом. И против женщин он совсем не возражал. Ну и неважно, что женат, что жена может ему сказать. Он уже и в самом деле собирался окликнуть девушку, когда начало происходить что-то странное. Князь почувствовал присутствие огромной силы, настолько огромной, что принадлежать человеку она не могла. «Нет, в самом деле, не может же этот мальчишка, Дракоан!» — прокричал кто-то из слуг. Меньшов поднял голову. В ясном утреннем небе показался пугающий огромный силуэт крылатого ящера. Князь заскрежетал зубами. Меньшовы не относились к немногочисленным родам повелителей драконов. Но с этими существами ему встречаться, конечно, доводилось. Ящеры ему даже нравились. Но притащить одного из них сюда, в его святая святых, да еще и без его разрешения, такое по этикету империи считалось недопустимым. Привести в чужой дом дракона, равноценно тому, чтобы прийти с ядерной бомбой в руках. С таким аргументом у гостя появлялась возможность диктовать свою волю. Князь был известен горячим нравом и развитым даром. Ему очень хотелось встретить этого наглеца залпом из всех защитных артефактов. Имение отлично защищено. Если ударить всем сразу, то, возможно, ему даже удастся убить дракона. Звучит заманчиво, но нападение на Джеймса – это фактически объявление войны. И не только роду Драга, но всей Британской империи. Пойти на такое князь не мог. Готовьте место для посадки. Спустя 5 минут дракон приземлился на картофельном поле по соседству с имением. Меньшов залюбовался красотой ящера. Он был огромен, его чешуя отливала сталью, а в глазах плескалась древняя магия. На зубы когти, а также на шипастый хвост князь предпочитал не смотреть, такими громадными они были. «Приветствую вас, герцог!» Меньшов крепко пожал ладонь Джеймса. «Прошу вас проследовать к столу, нет нужды!» Джеймс держался прямо и уверенно. По-русски говорил абсолютно чисто. «Вопросов немного, мы можем обсудить их здесь. Очередное нарушение этикета. Впрочем, плевать, он поест позже. Все равно в присутствии Драга у него нет ни малейшего аппетита». Князь жестом предложил Джеймсу следовать по его излюбленному маршруту вокруг дома. «Наш род предлагает сохранить прежние договоренности. Все условия в силе. Вы, как и планировалось, получите доступ к обозначенным землям и предприятиям». Джеймс говорил твердо и уверенно. «А еще вы, разумеется, будете пользоваться нашей поддержкой». Меньшов едва сдержал вздох облегчения. С самого начала договор с Драго был крайне выгодным для Меньшовых. Они долгое время пытались получить доступ к ресурсам в Европе и наконец-то его получали. Драго передавали им часть своих предприятий и земельных участков. А главное, официально заявляли о сотрудничестве родов. Имя Драго открывало много дверей и заставляло трепетать врагов. Быть их союзником – сам по себе огромный ресурс. В ответ Меньшовы предлагали лишь несколько участков, пакет облигаций и небольшой арсенал из древнего оружия. Такого древнего, что это был скорее не ценный дар, а символический жест. Честно говоря, он и сам не знал, почему Драго согласились на такие выгодные для Меньшовых условия. Наверное, у них были свои тайные причины. Но какие, князь понять не мог, сколько ни пытался. Федор считал, что после смерти Франца договор не устоит и все придется начинать сначала. Теперь же можно было расслабиться. Все было по-прежнему. Хотя нет, одно обстоятельство все-таки менялось. Весь договор строился на том, что наши роды будут связаны кровью через брак Франца и моей дочери Анастасии. Франц мертв. Как мы будем? Очень просто. Джеймс ухмыльнулся. Брак состоится, но женихом буду я. Князь этого ожидал. Более того, теперь, когда он увидел Джеймса, он понимал, что брак Анастасии с этим человеком нравится ему гораздо больше, чем брак с Францем. Джеймс гораздо сильнее, увереннее и умнее Франца. А уж какой у него развитый дар. Их с Анастасией дети будут невероятно могущественными одаренными. Оставалась только одна проблема. Анастасия. Ей тяжело далась мысль о замужестве. Не уверен, что она легко. Она с этим смирится. Джеймс говорил с железной уверенностью. Но сообщать ей пока не надо. Просто представьте меня ей. Остальное я сделаю сам. К тому же у меня есть подарок, который растопит ее сердце. Князь едва сумел сдержать усмешку. Подарок, который растопит сердце Анастасии. Да она не радовалась даже самым дорогим бриллиантовым колье стоимостью в бюджет маленькой страны. Сомнительно, что Драго чем-то сможет ее удивить. Хотя пусть действует как хочет. Он, как глава рода, не против. А у Анастасии все равно нет выбора. О свадьбе объявим сразу? Нет. Джеймс мотнул головой. Позже. Сначала я должен найти и покарать убийц моего брата. Это вопрос чести. Подозреваете барона Ястребова? Меньшов был в курсе всех деталей дела. Мои люди пытались его посадить, но юристка из Шаровых смогла его вытащить. Нет, не Ястребова. К нему у меня другое дело, но брата он не убивал. Джеймс ухмыльнулся, и Меньшову стало не по себе. Зато он поможет мне найти тех, кто это сделал. На этом разговор был окончен. Джеймс вернулся к своему дракону и, взобравшись ему на спину, скрылся в облаках. Меньшов почувствовал облегчение. Все-таки дракон так близко, это всегда стресс. Но, вспомнив, что его ждет впереди, он снова почувствовал напряжение. Он едва сумел убедить своевольную Анастасию, что Франц – выгодная партия, и их брак нужен роду. Второй раз так сделать уже не получится. Выйти замуж за Джеймса ее придется заставлять силой. Это было правильное решение, и князь знал, он сможет убедить дочь. И неважно, какие средства он для этого использует. А еще его насторожили слова про барона Ястребова. Любопытно, что Драго имел в виду. Человек, он жжется и колется. Провыл кыш. Сначала я решил, что он притворяется, но быстро понял, что это не так. Мой Дракоша, хороший актер, но так имитировать боль не сумел бы даже он. Я использовал свои сенсорные способности, но не смог ничего почувствовать. Кыш был в своем пространственном убежище, а проникнуть туда я не мог. Единственное, что я мог сделать, это направить ему дополнительную энергию. Следопыт, кыш больше не мажет. Что бы ты там ни делал, бросай. Перемещайся в реальный мир. Кыш меня услышал. Спустя доли секунды дракончик спрыгнул на землю. Его шерстка была в нескольких местах вырвана, а на лапе и вовсе виднелись следы зубов. «Кто это сделал?» «Это он!» — вскрикнул Кыш, но пояснить ничего не успел. У самого моего носа щелкнули острые металлические зубы, а затем мне в лицо полетел толстый суставчатый хвост. К такой стремительной атаке я готов не был, но увернуться все равно успел. Отпрыгнул в сторону и замер в боевой стойке с кинжалами в руках. Тем временем воздух передо мной потемнел, и из пространственного убежища Кыша на землю шмякнулась плененная мной в прошлый раз черепашка. Вот же блин, я совсем успел о ней забыть. Эта тварюшка напала на меня, когда я в прошлый раз сунулся в заброшенный город. Мне удалось поймать ее в энергетическую ловушку и спрятать в убежище Кыша. Там она мирно пролежала более 2 недель, а сейчас внезапно сумела разрушить оковы и вырвалась на свободу. «Как она сумела это сделать?» — рявкнул я. «Следопыт, а почему ты спрашиваешь Кыша?» Дракон недовольно зашипел. «Эту ловушку создал не он, а ты». Что ж, замечание было справедливое. Я попытался установить связь с ловушкой, но от нее остались только энергетические обломки. Выходит, что эта тварь все последние дни понемногу ее подтачивала. И сейчас, когда я вернулся на ее родину, она вырвалась на свободу. Хитрая бестия, к тому же нереально сильная. Вырваться из ловушки такого уровня, пусть даже спустя несколько дней, таким на моей памяти могли похвастаться немногие. Даже обидно, что я в последние дни так замотался, что забыл как следует ее осмотреть. А ведь монстр крайне интересный. Внешне в самом деле напоминает черепаху. Короткие лапки, панцирь, хвостик, милая мордочка. Вот только зубы и когти у нее сделаны из неизвестного земной науки металла. А еще у нее редчайшая техномагическая сущность. Она и живая, и механическая одновременно. Подобных существ мне встречать еще не доводилось. Черепашка тем временем встряхнулась. Ее небольшое тельце начало расти и расширяться. Я и понять ничего не успел, как она вскинула мордочку и истошно заверещала. Да так, что у меня заложило уши. Какой отвратительный звук. Кыш поморщился. Следопыт, что она делает? Полагаю, что зовет своих. Я не ошибся. Из города по направлению к нам двигалось целое полчище точно таких же техномагических тварей. С полсотни точно. Вот же гадская тварь. Оповестила своих и сейчас стоит и улыбается. Ну или не улыбается. По этому созданию непонятно, есть у него эмоции или нет. Кстати, предатель заметно отличался от остальных представителей своего вида. Если раньше он был точно таким же, как остальные, то теперь я видел в его энергетическом рисунке собственный отпечаток. Да он же за прошедшие дни насквозь пропитался моей энергией. Не ожидал, что будет такой эффект. Тварей было столько, что я всерьез начал думать о том, чтобы вернуться обратно. Рейд сегодня не задался, попробую в следующий раз. Я развернулся и понял, что уйти не получится. Вся стена тоже оказалась облеплена черепахами, и новые монстры продолжали прибывать. «Ох и подставил же ты меня, уродец этакий!» Покачал я головой. «А ведь я тебя держал в тепле и уюте. Отличные условия. Не стыдно тебе вот так мне отплатить?» Естественно, существо мне не ответило, только смотрело на меня и чего-то ждало. При этом почему-то на меня не нападало. Может, и вправду взыграла совесть? Думать об этом было некогда. Нужно было спасать свою жизнь. Я использовал сенсорные способности и попытался найти выход. Вот только его нигде не было. Твари распределились так, что полностью перекрыли все улицы. Деваться мне было некуда. Придется драться. Я метнул кинжал. Он ударил ближайшую тварь по панцирю и с хлюпанием исчез внутри. Никакого эффекта. Тогда я достал арбалет и расстрелял нескольких зазевавшихся черепах в упор. Усиленный магией болт отскочил и покатился по земле. Ожидаемо. Обычное оружие этих монстров не берет. Попробовать что-то я не успел. Твари атаковали. Вокруг замелькали когти, лапы и хвосты. В воздухе пролетали сгустки ядовитой слизи. Бить в ответ я, разумеется, не успевал и поэтому ушел в глухую защиту. Водные и воздушные щиты кое-как выдерживали удары средней тяжести. С более серьезными мне помогала справиться магия Кыша. Я нырнул в тень, и это тоже помогло. Конечно, черепахи продолжали меня чувствовать, но тень их сбивала, и они ощутимо потеряли в скорости. «Кыш, если в твоем драконьем арсенале есть какая-то боевая техника, то в задницу пацифизм. Самое время ее использовать. Следопыт, у Кыша нет боевых техник». Голос дракончика звучал очень грустно. Мне кажется, или он и в самом деле об этом сожалел. «Все, что у Кыша есть, это твои боевые артефакты». «Точно, артефакты. настолько сосредоточился на обыкновенном оружии, что совсем забыл про магическое. Я выхватил сразу несколько штук и принялся палить во все стороны. Это привело к результату. Убить или хотя бы ранить никого из черепах мне не удалось, но зато я сумел прилично их припугнуть. Они шарахались от магических залпов, всеми силами пытаясь от них укрыться. Хаем, любопытно, металл, даже зачарованный, их не берет. А вот чистая магия, скрытая в артефакте, доставляет им дискомфорт. Возьму на вооружение. Может, и ментальные техники на них работают? Я попытался использовать на них взгляд, но сразу понял, что он не работает. Эти зверюшки имели слишком особый разум, чтобы так легко его поразить. Я продолжал палить из артефактов, и в рядах монстров образовался свободный коридор. Теперь я мог пробиться к стене и благополучно отсюда смыться. Наверное, так и нужно было сделать. Я повернулся к предавшей меня черепахе и столкнулся с ней взглядом. Пока я пробивал себе путь к свободе, у черепахи-предательницы возникли неприятности. Ее же родственницы зажали ее в угол и сейчас злобно шипели ей в морду. Я ухмыльнулся. Черепашка настолько пропиталась моей энергией, что ее теперь не признавали свои же. Будешь знать, как предавать честных людей. Существо посмотрело на меня, и я почувствовал, как ко мне тянется тонкая ментальная ниточка. Черепашка не пыталась мне навредить, только поговорить. «Человек, даже не думай», — предупредил меня Кыш, но я, конечно же, его не послушал. Я открыл свой разум, разумеется, не полностью. Все ресурсы были приведены в боевую готовность. Только почувствую опасность, тут же ударю из всех орудий. В голове стали возникать странные картинки. Даже не картинки, а скорее обрывки мыслей и эмоций. К человеческой речи черепашка была не приспособлена и общалась как могла, и она умоляла меня ей помочь. «А что я получу взамен?» — цинично ухмыльнулся я. Она разразилась целой серией эмоций. Конкретики я разобрать не мог, но суть уловил. Она обещала мне помощь в прохождении бреши и защиту от своих агрессивных родственниц. «Следопыт, ну не надо!» — взмолился Кыш. «Нам и так еды едва хватает. Очень сомневаюсь, что она ест обычную еду. И вообще, решение здесь принимаю я». Больше я не сомневался. Развернулся и начал пробивать путь к окруженной черепахе. Тварюшка поняла, что я иду на помощь, и сильно уменьшилась в размерах. Я добрался до нее и посадил на плечо. От осознания, что она находится так близко к моей шее, было не по себе. Не отпускала мысль, что она может меня обманывать. Улучит момент и тяпнет так, что мало не покажется. На всякий случай я был готов атаковать в любую секунду, но она не давала мне поводов. Даже наоборот, через ментальную связь мне начали поступать достаточно четкие инструкции. «Да, уверена, что сработает». Черепашка уверенно кивнула. «Ну смотри, она передала мне что-то вроде ментальной частоты. Все, что от меня требовалось, это взять ее и настроить на нее мой ужас. Я до последнего сомневался, что все сработает. Все-таки раньше ментальные техники на этих тварей не действовали, но все получилось лучшим образом. Ужас распространился по рядам атакующих меня тварей. Они на несколько секунд застыли, словно в коллективном трансе, а затем побежали в разные стороны, пытаясь как можно быстрее спрятаться. Я и понять ничего не успел, а вокруг не осталось ни одного врага. Только сменивший сторону предатель оставался рядом со мной. На него действие ужаса не распространялось. Конечно, это еще не победа. Убивать их я пока еще не научился, но теперь я мог передвигаться по городу, не опасаясь, что не смогу отбиться. Фух, человек, Кыш думал, что это конец. Кыш так переволновался. Дракоша появился рядом и шлепнулся на землю. Хитро на меня посмотрел. Человек, у Кыша расшалились нервы. Нужно снять стресс. Намекаешь, что хочешь меда. Я хмыкнул. Пей, но немного, пару глотков. И мне дай. Кыш обрадованно завизжал и исчез в своем убежище. Я спустил черепашку с плеча на землю. Ничего личного, просто на всякий случай. Спустя пару секунд в воздухе появилась лапка с зажатой в ней медовой сотой. Я взял ее и с наслаждением попробовал. А ведь вкусный, зараза, бодрит. «Будешь?» – спросил я сидящую рядом черепашку. Она понюхала лакомство и фыркнула. Сладкое явно не было ее любимой едой. «Человек, ты что делаешь?» Кыш, с перепачканной медом мордой, возник передо мной. «Ты что, хочешь оставить это существо? Ревнуешь? К этому да никогда». Кыш пытался сделать вид, что ему все равно, но получалось у него так себе. «Ревнует. Да еще как. Я и сам пока не знал, что собираюсь делать с этим существом. Потребности в новом питомце у меня не было. Мне и с Кашем непросто. За ним нужен глаз да глаз. Где уж тут следить за вторым. Но и бросить я это странное создание не мог. Все-таки именно из-за меня его народ перестал принимать его за своего. Оставлю его здесь, и его судьба предрешена. Эй, создание, хочешь присоединиться к нашей с Кашем банде? Кыш против. Тут же высказал свое мнение дракон. Тебя не спрашивали. Ну так что, согласен? Почему-то я для себя решил, что это стопроцентно пацан. Существо помялось, посмотрело на город, затем на меня, и шагнуло ко мне. Рад, что ты сделал свой выбор. Остались формальности. Для приручения существ следопыты применяли особый ритуал. Я пользовался им крайне редко. Но, кажется, сейчас самое время вспомнить, как это происходит. Я проколол кинжалом ладонь и произнес клятву. Теперь твоя очередь. Повторить слова черепашка не могла, но это и не требовалось. Хватило направленного мне ментального импульса. На этом процедура была завершена. Теперь мы с этим существом были связаны. Ментальная связь между нами стала сильнее, а главное, теперь черепаха не могла мне навредить. Фух, с главным покончили. Хотя нет, не до конца. Привязать я тебя привязал, но так и не спросил, как тебя зовут. Черепашка ответила мне системой образов. Многое я упустил, но суть сводилась к тому, что у его народа было одно общее имя на всех. Своего собственного имени у существа не было. Тогда будешь черепахом, решил я, коротко и по сути. Тупое имя, Кыш куда лучше, сообщил дракон, не появляясь из убежища. Созданию, кажется, было совершенно наплевать. Оно с большим трудом понимало, что такое имена и для чего они нужны. Черепах, ты же в этой бреши давно, что здесь случилось? Существо послало мне образы. Здесь оно было уже достаточно давно, но о случившемся с городом ему ничего не было известно. Очень жаль. Может, знаешь, где найти вот этот кристалл? Я мысленно направил черепаху изображение реликвии, которую меня попросил найти Петрович. Вместо ответа черепах уставился на меня, а затем громко завыл. В его языке я пока разбираюсь плохо, но, кажется, это не означает ничего хорошего. Глава 14. Бесцветный был в ярости. Когда он только получил информацию о случившемся в академии, то не поверил собственным глазам. Он направил для убийства Ястребова 5 своих людей. Опытные бойцы, успешно выполнившие множество сложнейших заказов. Люди, на которых он мог положиться. Каждый из них убивал сильнейших одаренных и выбирался из таких ловушек, в которых обычный человек не продержался бы и минуты. И все они, все 5, были мертвы. Бесцветный был настолько опустошен, что у него оставался всего один вопрос. Как Ястребов это сделал? Невзрачный барон из Сочи, из слабого, никому неизвестного рода, убивал его лучших людей. Не помогла даже массовая атака. Барон справился и с ней. Да, рядом с ним была девчонка из рода Меньшовых. Но, насколько Бесцветному было известно, она не сыграла сколько-нибудь заметную роль. Мальчишка все сделал сам. И что хуже всего, он не собирался оставаться в роли жертвы. Он пытался допросить каждого из его людей. Бесцветный крепко, до хруста, сжал челюсти. Ястребов искал ниточки, ведущие к нему. Раньше бы он только над этим посмеялся. За ним годами гонялись жандармы, высшие аристократические роды и лучшие спецслужбы мира. Он и его люди всегда выходили сухими из воды. Никому даже близко не удалось приблизиться к его секретному убежищу. Но теперь Бесцветный не был уверен в своей неуязвимости. Ястребов уже несколько раз делал то, что казалось невозможным. И лидер калейдоскопа не исключал, однажды он может появиться у него на пороге. Его губы растянулись в усмешке. Пусть попробует. Он встретит его так, что даже этот живучий барон ничего не сумеет сделать. Мысль о корчащемся в предсмертных конвульсиях Ястребове принесла облегчение. Очень приятная мысль. Нужно представлять эти картинки почаще. И все-таки гнев был очень силен. Думать было сложно. Требовалось выпустить пар. Для этого у Бесцветного была проверенная методика. Он выскользнул наружу через тайный ход. По улице он шел уверенно. Проходящие мимо жандармы вежливо ему кивнули. И в самом деле, почему бы и нет? Сразу видно, уважаемый солидный человек. Такие живут тихо и скромно и никогда не нарушают закон. Бесцветный непроизвольно улыбнулся. Обычная внешность, вот еще одно его тайное оружие. Может быть, даже более сильное, чем его выдающий дар. Он свернул в переулок. Лидер калейдоскопа чувствовал, совсем рядом находится 2 поврежденных, сломленных жизненными сложностями разума. И он не ошибся. В темном переулке он обнаружил двоих бродяг. Вещи на них были относительно новыми, только немного грязными, в нескольких местах виднелись дыры. Да и сами они еще не успели потерять остатки цивилизованности. Значит, на улице они оказались недавно. Груз пережитых ими потерь был свеж и приятен. Бесцветный облизнулся. Все, как он любит. Он использовал дар, и эмоции бродяг потекли к нему. Он пил их и наслаждался. «Эй, мужик, ты что делаешь? Давай вали отсюда». Бродяги не были одаренными и не понимали, что за технику использует бесцветный. Все, что они могли чувствовать, это легкое головокружение, а еще нарастающую слабость. Этот крик все испортил. Бесцветный открыл глаза и прервал технику. «Ну вот, прежнего удовольствия не вернуть. Напрасно ты это сделал. Расправиться с ними было проще простого. Бесцветный даже не использовал магию, только верный меч. Несколько точных взмахов, и перед ним лежали два свежих трупа. Так быстро и так просто. Все, как он любит». Бесцветный впитал в себя освободившуюся энергию смерти. Она растеклась по венам, наполняя силой. Вот теперь он чувствовал, гнева больше нет. Он так же силен, как и раньше. Пусть калейдоскоп потерял лучших. Плевать, у него в распоряжении достаточно бойцов средней руки. А еще у него есть новички, слабые и необстрелянные, но их можно использовать как приманку. Если действовать по уму, то у Ястребова не будет шансов. Бесцветный уверенным шагом вернулся в штаб-квартиру. У него появилась любопытная мысль. Если все предыдущие попытки не привели к успеху, то нужно попробовать новую тактику. И у него как раз был человек, который мог ее подсказать. Он распахнул дверь темницы и, держа в руках поднос с водой и едой, вошел внутрь. Розовая вскочила на ноги, недоверчиво глядя на него. Бесцветный против воли ей залюбовался. Красивая девчонка, а еще талантливый мастер маскировки и прирожденный убийца. Она выполнила для калейдоскопа множество сложных заданий, но ее тоже погубил Ястребов. Розовая была единственным бойцом, сумевшим уцелеть после встречи с бароном. И не один раз, а два. Во второй раз она проявила трусость и сбежала. За это Бесцветный посадил ее под замок, лишив доступа к солнечному свету и собственной силе. Возможно, пришло время пересмотреть собственные взгляды. «Ты сражалась с Ястребовым дважды, и ты с ним говорила?» «Да, мой мастер». Розовая поклонилась. «Я хочу знать, что ты о нем думаешь. Как Ястребова можно победить?» Розовая задумалась, но ненадолго. Было видно, она и сама над этим думала. Ястребов очень силен. Он мгновенно адаптируется к среде и выжимает из обстоятельств все возможное. Победить его в честном бою очень сложно. «Что ты предлагаешь?» Ястребов это скрывает, но у него есть близкие люди, не только семья, но и другие. Если подобрать момент и ударить по ним, то он растеряется. У нас появится шанс. Еще недавно Бесцветный отмел бы эту идею. Это было бесчестно, а калейдоскоп всегда придерживался своих собственных правил. Но теперь правила не имели значения. В словах девчонки что-то есть. Он вышел, но оставил поднос с едой на полу. Пусть девчонка поест, она заслужила. В ее словах и в самом деле что-то есть. «Ну и чего ты воешь?» — строго спросил я черепаха. «У нас так не принято. Если с чем-то не согласен, то перестань жаловаться и выскажи, что думаешь». Черепах мгновенно перестал выйти, посмотрел на меня. Мордочка оставалась непробиваемой, а вот в глазах было удивление. Не знаю, что у него была за жизнь до меня, но явно тяжелая. Во всяком случае, к адекватному обращению он не привык. Предложенный мной вариант ему понравился. Через ментальный канал ко мне потекли образы. Теперь я начал понимать, что именно так испугало моего нового питомца. Как я уже знал, весь город был разделен на несколько зон. Улицы на окраине были абсолютно пустыми, без малейших признаков живших здесь когда-то существ. Опасности здесь практически не было, равно как и сколько-нибудь серьезных реликвий. За безопасными улицами следовала зона, которую я про себя назвал зоной средней опасности. Улицы там уже не выглядели настолько заброшенными, а реликвии были куда более серьезными. И, конечно же, здесь обитали черепахи. В прошлый раз они атаковали меня со всех сторон, и мне с трудом удалось вырваться живым. Что в первой зоне, что во второй действовала сильнейшая ментальная магия. В городе когда-то погибло очень много живых существ. Энергия разрушения пропитывала здесь каждый кирпичик. И, разумеется, влияла на тех, кому хватит безумия сюда сунуться. Слабого духом эти улицы сломали бы в считанные секунды. Даже мне приходилось постоянно подкреплять себя энергией, чтобы не поддаться воздействию этого места. так что опасность таили обе зоны. Расслабляться здесь было нельзя ни на мгновение, но все это были мелочи. Настоящие проблемы таились за размещенным в центре города энергетическим куполом. В прошлый раз мне удалось дойти до самой его границы. Сквозь полупрозрачные стены я почувствовал энергию сильнейших реликвий, а еще скрытую там смертельную опасность. И это не считая охраняющий купол черный дым. Что это была за тварь, я не знал. Но, судя по энергетическому рисунку, это существо далеко выходило за пределы человеческих возможностей, да и за пределы сил обыкновенного монстра тоже. В любом случае, с ним нужно было быть настороже. И вообще, приближаться к куполу на текущем уровне развития было идеей спорной. По-хорошему, мне стоило как следует прокачаться, и только потом, увешавшись артефактами, отправиться в купол. Проблема была в том, что именно туда мне и было нужно. Черепах четко показывал, нужный мне кристалл находится именно там. Ну конечно, где же еще? Уверен? Спросил я его. Питомец самоотверженно закивал блестящим металлическим блеском головой. Так, и ты там бывал? Снова серия кивков. Угу. Сможешь описать, что там с тобой случилось? Черепах честно попытался это сделать, но у него ничего не вышло. Все, что он сумел передать, это совокупность собственных ощущений. Я почувствовал запах смерти, сдавливающую виски ментальную магию и страх. Теперь понятно, почему он так выл. Местечко и вправду было не самое располагающее. По его взгляду чувствовалось, черепах бы отдал что угодно, лишь бы снова туда не идти. Кыш, разумеется, не собирался оставаться в стороне. Человек, этот панцирь на ножках прав. Давай туда не пойдем, а походим здесь, пособираем реликвии, попугаем черепах, а потом рванем куда-нибудь во вкусное место. Ведь классный же план, да. Они с черепахом одновременно посмотрели на меня. Если раньше мне приходилось спорить только с Кышем, то теперь их получалось уже двое. И риск того, что я буду в меньшинстве, был велик. Попытки давить на себя я пресек в зародыше. Так, а ну перестали на меня так смотреть, оба. Мы пришли сюда выполнить задание, и мы его выполним. И вообще, кто вам сказал, что у нас тут демократия и вы имеете право голоса? Уж точно не я. Позицию я обозначил так четко, что ни один из питомцев спорить не рискнул. Я повернулся к черепаху. Ты знаешь, как пробраться через купол? Тот послал мне ментальное сообщение. Из него я сделал вывод, что четкого пути он не знает. Но пара рабочих вариантов у него все-таки была. Для начала хватит и этого. А теперь ноги в руки и вперед. У нас лапы. Поправил меня дотошный Кыш. Да плевать, смысл ты все равно понял. Я зашагал по улицам. Кыш скрылся в своем убежище. Еще бы, я и не ожидал, что он действительно станет топтать свои мягкие лапки. А вот черепах остался со мной и забавно трусил на своих коротких лапках. На первый взгляд, абсолютно милое создание. Так и не скажешь, что на самом деле он крайне опасное существо с уникальной природой. Тратить энергию и уходить в тень я не стал. Шел прямо посреди улицы и не думал скрываться. Ну а смысл? Все рано тень против местных обитателей не работает.